Ольга Латунова. Литература и котики. Кошки – таинственные существа. Их души воспринимают гораздо больше, чем мы осознаем. Вальтер Скотт, шотландский писатель. Тот, кто не может понять свою кошку, не может понять вообще ничего. Уинстон Черчилль, британский политический деятель. У кого есть кошка, тот может не бояться одиночества. Даниэль Дефо, английский писатель. Глава первая. Образ кота и кошки в мифах и народных верованиях. Коты и кошки в Древнем Египте. Если покопаться в системах верований любого народа, почти всегда можно обнаружить кое-что интересное про котов и кошек. Типичный пример – Древний Египет. Он был настоящей кошачьей синекурой. Коты и кошки представлены на многих изображениях, относящихся к эпохе династии Бубастидов, когда почиталась великая богиня Баст. Иные названия богини – Убастит, Бастит и Бубастис, возлюбленная и постоянная спутница бога солнца Ра. Эта богиня с головой кошки олицетворяла дающее жизнь тепло солнца и держала в руках музыкальный инструмент систр – символ гармонии мира. В сонме богов, которым поклонялись в Древнем Египте, богиня Баст еще называлась «матерью кошек». Она курировала очаг, деторождение, плодородие, веселье, сексуальные обряды, музыку и танцы, защищала от болезней и злых духов. Богиня Баст изображалась в виде кошки или стоящей женщины с головой кошки. А в период ранних династий, то есть до одомашнивания кошки, ее изображали в виде львицы. По другой версии, Баст имела два воплощения. Женщины с кошачьей головой – добрая сущность, и женщины с львиной головой – агрессивная сущность. Считалось, что, находясь во второй форме, Баст превращалась в Сехмет, Сахмет, Сохмет, львицу, которая однажды едва не уничтожила все человечество. И ее якобы удалось усмирить лишь хитростью, напоив пивом, окрашенным минеральными красителями в красный цвет. Львица якобы приняла эту жидкость за кровь, напилась и уснула. Баст считалась дочерью Осириса и Исиды, которые, согласно Плутарху, полюбили друг друга еще в чреве матери. Взойдя на престол, Осирис стал заботиться о своем народе. Причем не только о египтянах, он странствовал по всей земле, неся людям благо культуры и освобождая их от тьмы варварства. Во время странствования Осириса его возлюбленная жена и сестра Исида обеспечивала в Египте порядок и спокойствие. Богине Баст посвящались молитвы. Она может даровать жизнь и силу, все здоровье и радость сердца. А еще говорили, что кошка — это мать жизни. В Древнем Египте, помимо Баст, была и другая богиня, имевшая отношение к котам и кошкам. Между Мемфисом и городом Асьют, в 20 километрах от современного города Эль-Минья, находится старинный египетский некрополь Бени-Хасан. Там в 1888 году был найден кошачий некрополь с 80 тысячами мумий котов и кошек. А еще в числе его достопримечательностей есть небольшой храм, вырезанный в скале из известняка в 15 веке до нашей эры по приказу царицы Хатшепсут. Храм был посвящен богине Пахт или Пашт, то есть Луне. Эта богиня была своеобразной комбинацией Баст и Сехмет. Причем Пахт, Пашт, считалась темным проявлением Баст, госпожой Востока, владычицей Восточной пустыни, матерью всех кошек, женой бога Птаха. Центром культа Баст, расцветшего при 22-й династии Бубастидов, то есть к 10-8 векам до нашей эры, был город Пербастит. Греки называли его Бубастис, на юго-востоке дельты Нила. Археологи считают, что именно этот город, находившийся на сухопутном маршруте из Египта в Синай и Палестину, был столицей страны во время правления фараонов 22-й династии. В Бубастисе богиня Баст почиталась особым образом. В главном святилище города стояла ее статуя. Во время праздников статую выносили из храма и везли вдоль берегов Нила на лодке. Кстати, именно в Бубастисе в 1887-1889 годах швейцарским египтологом Эдуардом Навилем был найден некрополь мумифицированных кошек. А подсказкой ему послужило описание Геродота, который упоминал в своих сочинениях, что умерших кошек мумифицировали и хоронили за городом. Кроме того, он описывал храм Бастет, самое красивое здание в Египте. Геродот утверждал, что ежегодно во втором месяце сезона паводка в честь богини устраивались празднества, самые длительные и пышные во всем Древнем Египте. Толпы людей пребывали в это время в Бубастис. Коты и кошки в те времена считались воплощением богини Баст, и после смерти их оплакивали, мумифицировали и хоронили с грандиозными почестями, а их безутешные владельцы обрезали себе волосы и выбривали брови, что считалось у древних египтян символом траура. Можно было видеть целые кладбища, состоящие из одних кошачьих мумий. Немецкие археологи также подтвердили наличие в Бубастисе специальных кремационных печей для котов и кошек. У некоторых кошачьих мумий, найденных в Бубастисе и в Фиванском некрополе, были раскрашенные лица. И этот кошачий символизм окружен великой тайной, отмечавшейся еще Гарополоном и Плутархом, что породило позднее множество легенд. В Бубастисе праздник в честь Баст отмечался в апреле и мае. Согласно Геродоту, этот праздник был для египтян важнее многочисленных праздников, ежегодно справлявшихся в стране. Так называемая «Книга мертвых» — это сборник египетских гимнов и религиозных текстов, которые помещали в гробницу, чтобы помочь умершему преодолеть опасности потустороннего мира и обрести благополучие после смерти. Эта знаменитая книга в своей 17 главе рассказывала, что супруг Баст, бог солнца Ра, каждую ночь плыл по подземному Нилу, чтобы вернуться утром к точке исхода, а Поп, коварный змей, желая погубить бога солнца, пытался выпить из реки всю воду. И тогда Ра превращался в великого рыжего кота, сражался со змеем и лишал его головы. Этот миф зафиксирован в одной из виньеток к 17 главе «Книги мертвых», где изображен ярко-рыжий кот, отрезающий большим ножом голову змея. В соответствующих строках текста читаем: «Я этот великий кот, который сражался при Сикаморе в Гелиополе, в ночь битвы, тот, который сторожил виновных в день истребления врагов Вседержителя». Что это? Великий кот, который сражался при Сикаморе в Гелиополе. Это сам Ра. Сикамор — это библейская смоковница. Кстати, этот текст «Книги мертвых» не единственный. Среди длинного перечня хвалений Ра на стенах гробниц царей 19 и 20 династий мы вновь можем увидеть бога Ра в образе кота. «Слава тебе, Ра, высокий могуществом! Ты великий кот, мститель богов». Получается, что кот был одной из ипостасей бога солнца Ра. Потому-то кошачьи и все их собратья с давних пор пользовались в Египте особым почетом и уважением. Для них строили специальные храмы. Люди окружали их любовью и заботой, помня о той важной услуге, которую оказывает каждую ночь кот всем на земле. Сопоставление ряда текстов дает возможность заключить, что существовала легенда, согласно которой Ра в образе огненно-рыжего кота под священной сикаморой города Гелиополиса победил огромного разноцветного змея и отрезал ему голову. По-видимому, наиболее распространенным из всей разбираемой группы сказаний был именно миф о сражении Ра с великим змеем преисподней Апопом. Постепенно Апоп становится в египетской религиозной литературе как бы собирательным представлением для врагов солнца. Это он является постоянным объектом заклятий и солярных гимнов, и магических ритуалов, и не случайно как раз миф о низвержении Апопа сохранился до нас наиболее полно и в виде текстуальной записи, и в виде многочисленных иллюстраций. Милица Эдвиновна Матье, советский египтолог. И не случайно в Древнем Египте существовал обычай класть в могилу с покойным небольшие жезлы, украшенные кошачьей головой. Считалось, что эти обереги помогут душе усопшего. В курсе всеобщей истории Георга Вебера, немецкого историка, жившего в XIX веке и бывшего директором высшей городской школы в Гейдельберге, говорится: «Коровы, кошки, собаки, крокодилы и многие другие животные пользовались почетом как боги. Во время пожара, — говорит Геродот, — египтяне гораздо больше заботятся о спасении кошек, чем о тушении огня. И когда кошка погибала в пламени, в народе поднимался сильный вопль». В этом поклонении животным грубое суеверие, по-видимому, соединялось с высшими чаяниями и представлениями. Между тем, как масса народа, вероятно, предавалась самому дикому фетишизму, принимавшему чувственный предмет поклонения за самое божество, посвященные в тайны религии руководились более духовными воззрениями, созерцая и обожая в инстинкте животных чудесный, непостижимый дух природы во всей его непосредственности, в том могуществе, с каким является он, еще не прошедший сквозь пытливую мысль человека. Получается так, что в Древнем Египте коты и кошки были для людей чем-то значительно большим, чем просто эффективными истребителями крыс и мышей. Геродот, родившийся в Галикарнасе, писал в одной из своих историй: «Хотя у египтян много домашних животных, но их было бы еще гораздо больше, если бы с кошками не происходило вот какого странного явления. Всякий раз, как у кошек появляются на свет котята, они уже больше не идут к котам, а те, желая с ними спариться, не находят их. Поэтому коты прибегают к такой хитрости. Они силой похищают котят у кошек, умерщвляют их, но не пожирают. А кошки, лишившись своих котят и желая снова иметь других, приходят тогда к котам. Ведь это животное любит детенышей». А еще Геродот писал так: «Ежели в доме околеет кошка, то все обитатели дома сбривают себе только брови. Ежели околевает собака, то все стригут себе волосы на теле и на голове». Ссылка на Геродота Галикарнасского, великого древнегреческого историка и автора первого сохранившегося полномасштабного исторического трактата, это отличный вариант, беспроигрышный. Колосс, непререкаемый авторитет. Его истории описывали обычаи многих современных ему народов, и в них нашлось место котам и кошкам. Действительно, при пожаре египтяне были обязаны сначала вынести кошку и лишь после этого приступить к тушению огня. Смерть священного животного очень тяжело переживали. А убийство кошки, пусть даже невольное, каралось смертью. Тело покойного животного мумифицировали и хоронили, обустраивая могилу мумифицированными мышами и молоком. А вот что писал в своей книге «Египет в прежнем и нынешнем своем состоянии» французский врач Антуан Бартолеми Клод в 1836 году, назначенный начальником всех медицинских учреждений в Египте. Его книгу перевели и издали в Санкт-Петербурге в 1843 году. Кошка всегда почти пользовалась в Египте неограниченными привилегиями, почести, которые оказывали ей в древние времена, и нынешнее положение ее одинаково доказывают это. В древности политические виды могли заставить законодателей прилагать о кошках такие попечения, которые потом перешли к народу. Без сомнения, религиозные предания внушили новейшим владетелям земли фараонов такое же обращение с этим животным. Кошка в Египте всюду имеет свободный доступ. Везде принимают ее отлично. В гареме и в мечети, у филаха и у шейха, у кадия и у аги. В Древнем Египте смерть кошки была предметом продолжительной скорби, которая выражалась различными обрядами и знаками. Кошек бальзамировали с благоговением и хоронили торжественно. Нынче египтяне ограничиваются только тем, что расточают им нежнейшие попечения в продолжении краткого периода деятельной их жизни и ухаживают за больными кошками в особо учрежденных для этого госпиталях, которые основаны и содержатся на особые капиталы, внесенные благочестивыми вкладчиками. Таким образом, кошка в Египте всегда наслаждалась прекрасной жизнью посреди других животных, принужденных влачить жизнь бедственную и страдальческую. Обожествление котов и кошек закончилось для египтян плачевно. Утверждается, что когда коварные персы под руководством Камбиза II, сына Кира Великого, решили захватить процветающий Египет, они выведали обычаи этой страны, и персидский царь повелел каждому идущему впереди войска солдату нести животное так, чтобы оно было хорошо видно. Когда армия персов двинулась вперед, защищенная такими живыми щитами, египтяне были готовы противостоять неприятелю, но эти животные были им дороже собственной жизни, и ни один египетский воин не смог выпустить ни одной стрелы, страшась причинить им малейший вред. Произошло это в 525 году до нашей эры у пограничного города Пелузия. Результатом стало уничтожение египетского царства и порабощение народа. Правда, доказательств у этой красивой истории нет, так что, возможно, она тоже всего лишь миф. Коты и кошки богини Фрейи. Древнескандинавская богиня Фрейя, предводительница валькирий, богиня любви, красоты, магии и преображения, в народных верованиях была тесно связана с котами и кошками. Ее принято изображать несущейся по небу в повозке, запряженной двумя крупными котами. А еще эту богиню именуют «повелительницей кошек». Согласно легендам, Фрейя была дочерью бога Ньорда, отвечавшего за ветер и морскую стихию, а также плодородие. Ньорд — приемный сын Одина, владыки богов и вселенной, верховного бога во всей германо-скандинавской мифологии, отца и предводителя асов. Считается, что асы жили в Асгарде, небесном городе богов. И асы знали, что кроме их Асгарда есть еще страна других богов, и зовется она Ванахейм. Там жили ваны, которым было обидно, что люди восхваляют Одина и других асов, а о ванах даже и не знают. И ваны решили испортить людей, сделать их неблагодарными, жадными и жестокими. Они создали из золота колдунью Гульвейг, чье имя значит «сила золота», и послали ее в Мидгард, в мир, населенный людьми. Своими чарами колдунья смутила души и разум людей, и они захотели невиданной прежде роскоши, захотели, чтобы другие работали на них. Каждый мечтал о том, чтобы ему завидовали, каждый стремился захватить как можно больше золота. Как следствие, начались распри и войны. Гульвейг явилась и в Асгард, чтобы внести разлад в стан богов. Владыка богов Один с помощью магии обнаружил колдунью и убил ее. Чтобы Гульвейг не воскресла, асы сожгли ее тело и развеяли пепел по ветру. Но вскоре она вновь появилась в Асгарде, приняв другой облик и другое имя. Боги вновь убили и сожгли ее, и вновь возродилась коварная колдунья. Понял Один, что не убить ему это зло, не победив тех, кто дал ему жизнь. Один созвал всех асов на совет, чтобы решить, как им отомстить ванам. Асы постановили начать войну. Они были уверены в своей победе. Но ваны, владевшие даром предвидения, узнали о решении врагов, и их войско внезапно окружило Асгард. Тогда Один подал знак своим воинам начать битву. Метнул копье в воинство ванов. Много славных воинов из обоих станов погибло во время войны богов. Наконец, Асгард пал. Ваны вторглись в небесный град Одина, но тут вдруг удача от них отвернулась, и начали побеждать асы. Но обе стороны уже не хотели продолжения войны богов и охотно пошли на заключение мирного договора. Асы и ваны обменялись заложниками. В Ванахейм ушел Хёнир, друг Одина и один из создателей людей. Асы же забрали в свою страну самого богатого и мудрого из ванов Ньорда. Вместе с Ньордом к асам перешел его сын Фрейр, бог мира, процветания и мужской силы, податель солнечного света, ясной погоды и доброго урожая. А Фрейя была сестрой Фрейра. Другое имя этой красавицы – Ванадис, что в переводе с древнескандинавского означает «дочь ванов». Согласно легендам, после прибытия этой богини в Асгард все боги были настолько очарованы ее красотой, что она получила в подарок целый чертог под названием «Фольквант» и собственный дворец для приема гостей. Коты и кошки являются тотемом этой богини. Плюс они символизируют своим характером и характер Фрейи – воинственность, грацию, природную красоту и постоянную готовность к схватке. Она передвигалась на колеснице, запряженной кошками, покорными ее воле. Их ей подарил бог силы, грома и молний Тор, первый сын верховного божества Одина. Точнее, это были две дикие кошки. Они походили на рысей, большие, мохнатые, с кисточками на ушах и длинными задними лапами. Видимо, их потомки — это те самые лесные кошки, что стали национальным достоянием Норвегии. Подобно кошке, Фрейя, хотя и была связана с любовью и красотой, никогда не считалась просто милой и ласковой. При необходимости она надевала доспехи и умело сражалась. Она нередко вела дев-воительниц валькирий, выбирающих убитых, решавших, кому из павших воинов попасть в небесный чертог Вальхаллу, на поле брани, и когда она возглавляла их ряды, то звалась Вальфреей, и у нее было право выбирать половину павших. Вторую же половину она предоставляла выбирать Одину. Фрейю еще называли богиней войны и разрушения, но исландские саги утверждают, будто ее сердце было мягко и нежно, настолько, что она искренне переживала за каждую страдающую душу в мире смертных. В этом многоплановом образе уживалось миролюбие, чистосердечие и отъявленная жестокость. Фрейя могла наложить проклятие на человека, который издевался над котами и кошками. Жрицы этой богини имели право убить любого убившего или изуродовавшего кота или кошку. Короче говоря, у скандинавов коты и кошки считались посланцами богини Фрейи. Поэтому фермеры оставляли им драгоценное молоко, чтобы богиня благословила их урожай. Если в день свадьбы случалась хорошая погода, а невесте говорили «она хорошо накормила кошек». Это значило, что невесту поддерживает сама богиня любви. А если на свадьбе вдруг появлялся кот, это считалось верным знаком удачного брака. Кстати, знаменитая кошка, служившая в 2012-2014 годах главным мышеловом резиденции правительства Великобритании и принадлежавшая канцлеру казначейства Джорджу Осборну и его семье, носила имя Фрейя.